Душевная борьба. Город Пуэсерда вышел счастливый и победоносный из своего осадного положения. Конечно, он сильно пострадал от пожаров и ядер карлистов, но, тем не менее, последним не удалось ворваться в него, разграбить все имущество жителей и уничтожить их. Изидор Тристани, не добившись своей цели, чтобы крепость ему сдалась, был вынужден убраться со своими многочисленными отрядами, потому что на выручку несчастного города явился, наконец, Жили Германос с несколькими полками. Узнав о приближении правительственных войск, карлисты сейчас же отступили, потеряв при этой осаде все свои пушки и множество людей. Пуэсердцы и без этой неожиданной помощи долго бы еще продержались. Их героизм творил действительно чудеса и увенчал их громкой славой. Жиль, оставив на случай нового нападения для подкрепления гарнизона часть войска, приведенного им, устремился с остальными вслед за бежавшими от него отрядами. Изидор Тристани, который уже стал одним из высших предводителей и командовал большим числом войск, чем когда-либо надеялся, несмотря на это, не был удовлетворен, так как Дора Гарайан все-таки не мог столкнуть, находясь с ним в равном положении и в одинаковом чине. Дон Карлос был взбешен неудачным нападением своих войск на Пуэсерда. Однако он не терял надежды рано или поздно добиться своей цели, которая заключалась в сущности меньше во взятии крепости, чем во взятии одной особы, находящейся в Пуэсерде. Во что бы то ни стало, он решил завладеть Амарантой. Страсть его к ней изо всех препятствий разгоралась все больше и больше. Желание ее видеть, обладать ею, не давало ему покоя. Она бесконечно представлялась его воображению, и все его помыслы сосредоточились на ней. В доме майора после страшных бедственных дней настали прежняя тишина и спокойствие. Но спокойствие это было внешнее, так как в душе все обитатели его не переставали думать о графе Кортецело и тревожиться неизвестностью об участи, постигшей его. Хотя ни майор, ни его жена не напоминали Инесс об этом несчастье и тщательно избегали всякого разговора об этом, однако они ясно видели, что она находится под гнетом страшного горя. Из газет они узнали, что граф Кортецело успел избежать законной кары, пропав без вести, и что нужно предполагать, что он лишил себя жизни. Это известие разбередило горе в душе Инесс, отнимая у нее надежду увидеть когда-нибудь отца, которого, несмотря на все случившееся, она продолжала любить со всей нежностью своей любящей и чистой души. Она начала упрекать себя за то, что оставила его, приписывая своему поступку это самоубийство. И как ни старалась тетка доказать ей неосновательность ее фантазий, как ни старалась убедить ее, что она должна благодарить судьбу, что не находилась во время страшного падения своего отца в Мадриде, все ее увещания нисколько не действовали на бедную девушку, и она продолжала мучиться угрызениями совести, хотя старалась скрыть все, что происходило в ее душе, и делала вид, что утешения и доводы тетки на нее подействовали. Старые родственники заботились и беспокоились о ней действительно с нежностью родителей. Они старались как можно меньше оставлять ее одну и от души радовались присутствию Амаранты, считая его большим облегчением для Инесс. О прошлом этой девушки, о ее участи они ничего не знали и не пытались узнать. Хотя по некоторым словам, вырывавшимся у нее иногда, Они догадывались, что она также испытала много горя в жизни, но никогда не расспрашивали ее ни об этих несчастьях, ни о ее прошлой жизни. Она смогла сделаться полезной в доме, смогла побороть свое собственное горе, чтобы помочь подруге нести крест, посланный ей судьбой. Но, тем не менее, тяжело ей было оставаться в этой чужой семье, где, если и дорожили ею и ласкали ее, то не ради ее самой, а только ради Инесс. Не раз случалось ей видеть себя забытой, оставленной без внимания и как будто лишней в семействе. Тогда невольно раскрывались ее сердечные раны. Она задумывалась с болью в сердце о своем ребенке, которого вынуждена была оставить в монастыре Святой Марии. Задумывалась о своей разбитой жизни, о своих утраченных надеждах и мечтах, о Карлосе, о его отречении от нее и ребенка, о своей любви к нему, превратившейся в страшную ненависть, лежащую тяжелым гнетом на ее душе. Часто задавала она себе вопрос, что возбудило опять в его душе страсть? Что происходило в нем, когда он явился перед ней в Иране ночью, говоря, что она должна умереть, если не хочет отдаться ему опять? Эта вспышка страсти, в искренности которой нельзя было сомневаться, оставалась для нее непонятной. Что за темная душа в этом человеке? Отрекшись от меня и от сына, изменив всем своим клятвам и обещаниям, чтобы жениться на другой, и вдруг, соединив свою судьбу с этой другой, опять возвращается ко мне с излияниями страсти и любви, с требованиями опять принадлежать ему? Какое извращенное сердце! Какая испорченность натуры! Любить только тогда, когда не обладает любимым существом. Любить, когда его перестают любить. Но она чувствовала, что любовь к нему не может ожить в ее сердце, не может побороть никогда той ненависти и презрения, которые были вызваны его низкими поступками, его изменой и отречением от нее и ребенка. Сердце ее сжималось при мысли о том, как она могла быть счастлива, если бы он не убил этой любви в ее сердце, если бы он не оттолкнул ее тогда от себя, одним словом, если бы он был другой человек, не настоящий Дон Карлос, а тот, которым она его представляла себе. Затем мысли ее переходили к Инесс, которая была теперь так же бедна, так же несчастлива, так же покинута, как и она. И это сознание привязывало ее еще сильнее к подруге. О будущем, о том, что предстояло Инесс впереди, они еще не говорили. Амаранта избегала этого вопроса. Но Вимена часто задавала его себе, часто задумывалась над ним, делая разные предположения. Раз вечером, когда они пришли в свою комнату, чтобы ложиться спать, Амаранта заметила, что Инесс хочет что-то сообщить ей, между тем, как последняя, сев около стола, на котором горела маленькая лампа, погрузилась в глубокую задумчивость. Амаранта долго смотрела на нее, не прерывая ее размышлений, но, увидев, что слезы потекли из ее глаз, она подошла к ней и, встав перед ней на колени, стала смотреть в ее глаза с таким участием и любовью, что взгляд этот невольно вызывал на откровенность. — Моя бедная, дорогая Инесс, — прошептала она чуть слышно, — ты так сильно страдаешь. Поделись же со мной твоим горем. Ты ведь знаешь, как я люблю тебя, как близко принимаю к сердцу все, что касается тебя. Твоя любовь и забота обо мне, так же, как и участие моих родных, приносит мне огромное облегчение, моя дорогая Амаранта. Но они не могут исцелить меня от моей несчастной любви. Побороть ее я не в силах, — ответила Инесс дрожащим голосом. — Крест, неспосланный мне, слишком тяжел. — Не плачь, моя дорогая, и выскажи лучше все, что у тебя на душе. Это облегчит. — Да, Амарант, я тебе расскажу все, что у меня на сердце. Скажу тебе, к какому заключению пришла, что считаю своим долгом, своей обязанностью сделать, и уверена, что ты поймешь меня вполне. В эти дни я пережила, передумала очень много. В душе моей происходила странная борьба, и чувство сознания долга превозмогло все прочие чувства. Я решилась отказаться от всякой надежды на счастье. Решилась отказаться от Мануэля. Да, ты решилась отказаться от твоей любви, но ты не поборола ее. В твоей душе нет мира и спокойствия, — заметила Амаранта тихим мягким голосом. Но, тем не менее, борьба окончена. Я твердо решила исполнить мой долг, невзирая на мою любовь. Я потеряла все, что имела, Амарант. Потеряла отца. Потеряла мое положение в обществе. Имя, которое я ношу, покрыто позором. Конечно, несчастья, постигнувшие тебя, велики. Но горе об этих утратах излечит время. Облегчить и утешить его может любовь твоя, Инесс. В этом отношении тебе нельзя не позавидовать. Это счастье у тебя не отнять. Ты любишь и любима. Соединившись с доном Мануэлем, ты скоро забудешь все свои несчастья и будешь счастливее, чем когда-либо. Нет, Амаранта, этому никогда не бывать! Я не должна, я не могу быть его женой, я недостойна его! Сердце мое обливалось кровью, когда я обдумывала этот вопрос. Но теперь ничто не заставит меня изменить моего решения отказаться от брака с ним, расторгнуть наши отношения и обязательства. Поступить иначе было бы недостойно. Я обязана, я должна это сделать. Вспомни, когда он принял эти обязательства, когда мы дали слово друг другу вступить в брак, имя мое не было ничем запятнано. Имею ли я право теперь с опозоренным именем навлекать на него этот позор? Заставлять его разделять мое несчастье, уронить его в общественном мнении. Он слишком честен, чтобы отказаться от своего слова. Но я должна нарушить наши обязательства и отказаться сама от этого брака. Амаранта сознавала справедливость слов Инесс и чувствовала, как ей было тяжело прийти к этому решению. Чувствовала всю тяжесть борьбы, происходившей в ее душе. «Ах ты, бедная, бедная! Что должна была ты выстрадать?» — воскликнула она, обливаясь слезами. «И сколько страданий предстоит еще впереди!» «Так и тебе досталась в удел тоже горькая доля!» «Бог даст, со временем я успокоюсь», — продолжала Инесс, утирая слезы. «Иначе я не могу поступить. Я должна проститься с Мануэлем». «Ты не перенесешь этого. Решение твое убьет тебя. Я в этом уверена». «Да будет, что будет. А обязанность свою я должна исполнить. И приковывать к себе человека с честным именем, с незапятнанной репутацией, я не могу и не должна. Смерть была бы благодеянием для меня. Дай Бог, чтобы она освободила меня поскорее от всех страданий. — Что ж ты решила написать дону Мануэлю? — Да, я хочу высказать ему, что я твердо решила отказаться от моего брака с ним. Я убеждена, что ему нелегко будет так же подчиниться этой грустной необходимости. Но я уверена, что он оценит мою решимость и поймет, что она неизменна и вызвана чувством долга, вызвана убеждением. Несомненно, что он знает уже обо всем случившемся, что в его душе происходит та же борьба, которая происходила в моей. И мое письмо приведет ее к скорейшему окончанию. Подчиниться моему решению ему будет легче, чем прийти к нему самому. Твое решение доказывает, насколько высока твоя любовь, насколько она самоотверженна. Сам Бог внушил тебе ее. Я должна написать ему скорее, чтобы скорее покончить со всем. Это письмо будет последним доказательством моей любви. Оно должно разлучить нас навсегда, навеки. Инесс зарыдала при последних словах, закрыв лицо руками. Но это было последнее проявление слабости. Через несколько минут она подавила свое горе и почти спокойным, твердым тоном продолжала. «Я исполню это нынешней же ночью. Чем дальше откладывать, тем больше заставлять его томиться, тем более томиться самой. Бедный, как он должен страдать! Или изменить слову, данному мне, отказаться самому от меня, или замарать свое имя, потерять свое положение в свете и на службе. Да, скорее! Скорее нужно разрешить его сомнения, скорее возвратить ему свободу, скорее проститься с ним. «Да поможет тебе Бог!» — прошептала Амаранта, целуя свою подругу. «Ложись спать, дорогая моя», — сказала Инесс. «Оставь меня одну. Я сейчас же примусь за письмо, чтобы мы оба могли, наконец, успокоиться». «Успокоиться?» — повторила Амаранта. «Ты говоришь об успокоении, тогда как твоя душа сокрушена горем, все силы твои надломились, ты не можешь жить без Мануэля. А между тем ты отказываешься от него и хочешь проститься с ним навсегда. Исполни мою просьбу». «Ляг и постарайся заснуть», — сказала опять Инесс. «Я чувствую потребность остаться одной. Мне нужно сосредоточиться, чтобы быть в силах написать это письмо». Амаранта исполнила желание подруги и легла, но заснуть, разумеется, не могла. Уткнувшись в подушку, она тихонько плакала о разбитой жизни дорогого ей существа. Инесс, несмотря на свое раздумье, услыхала сдержанное рыдание Амаранты. «Ты плачешь, кажется?» — спросила она тревожно. «Нет, я спала». «Если и плакала, то не наяву, а во сне», — ответила последняя. И, повернувшись лицом к стене, притворилась спящей опять. Долго сидела Инесс, погрузившись в свои думы. Наконец достала бумагу, взяла перо и с каким-то ледяным страшным спокойствием приготовилась писать. Взор ее и все черты лица были неподвижны, как у мертвеца. В ней произошла страшная перемена. Взявшись за перо, Она как будто взяла его с тем, чтобы подписать свой смертный приговор, свое отречение от надежды, счастья, от всего, что заставляет любить жизнь и дорожить ею. Одним словом, она имела вид человека, решившегося похоронить себя заживо. Рука ее, по-видимому, отказывалась исполнять ее волю. Она лежала неподвижно на бумаге, и все черты молодой графини были также неподвижны. Наконец пальцы судорожно сжали перо. Она, видимо, сделала над собой немалые усилия, чтобы выйти из своего оцепенения, и быстро написала несколько строк. Но вдруг остановилась, посмотрела на свое письмо и отбросила его в сторону. Заметив, что почерк ее изобличал дрожание руки, она не хотела продолжать письмо, чтобы ничем не выдать своего страшного душевного потрясения, своей сердечной боли перед своим возлюбленным, так как цель ее была облегчить ему разлуку с нею, прощаясь с ним холодно и спокойно. Она порвала письмо и начала новое. Вот что она написала на этот раз уже твердым почерком. «Дон Мануэль, считаю своим долгом возвратить вам ваше слово и отказаться от предложенного между нами брака. Причину, побудившую меня к этому, считаю лишним высказывать, предполагая, что вы знаете ее так же хорошо, как и я. Мы должны расстаться, Дон Мануэль, такова воля судьбы. Вы свободны. Моя последняя просьба — не приезжайте в Пуэсердо. Избавьте меня и себя от последнего свидания, которое ни к чему не приведет. Я надеюсь, что вы исполните эту просьбу. Пусть это письмо будет последним моим прощанием. Пусть им закончатся все наши отношения. Повторяю вам, вы свободны. Я расстаюсь с вами и прощаюсь навсегда». Инесса остановилась, крупные слезы покатились по ее щекам. Одна из них упала на письмо и сделала пятно, слившись с чернилами, так что не заметить ее следов было нельзя. «Пусть будет так», — прошептала Инесса. «Пусть увидит эту последнюю слезу на могиле нашей любви. Пусть она немного согреет мое последнее холодное прощание. Да хранит вас Бог, Дон Мануэль», прибавила Инесса в своем письме. «Будьте уверены, что мои молитвы будут вас напутствовать всегда и везде, Инесс». Она хотела было подписаться Инесс Кортецело, но рука ее невольно остановилась. Она не решилась написать эту несчастную фамилию, которую она носит. Она стыдилась и боялась, и потому ограничилась только подписью своего собственного имени. Затем, запечатав свое холодное послание, легла в постель, и скоро сон сомкнул ее глаза и заставил забыть на несколько часов все сердечные тревоги и горести. На другой день она передала письмо дяде и, объяснив ему и тетке его содержание, попросила отправить его Мануэлю, что было исполнено в тот же день. Майор послал его с солдатами, отправлявшимися в главный штаб. В доме опять настала мертвая тишина. Все чувствовали, что Инесс страдает, и молча разделяли с нею это горе. Письмо, написанное ею, возбудило живейшее участие к ней в душе майора и его жены, и последняя не могла удержаться от слез, читая его. Читая эти роковые слова, мы должны расстаться. Добрая женщина понимала, что должна была выстрадать бедная ее племянница, прежде чем решилась вынести этот приговор своей участи. Но, тем не менее, и она, и ее муж, и Амаранта сознавали, что Инесс действительно должна была так поступить, что она должна была отказаться от своего возлюбленного. Молча майор выказал ей свое сочувствие, поцеловал ее в лоб. Тетка также молча прижала ее к своему сердцу, обливаясь слезами. Она чувствовала, что и при этом горе были неуместны любые утешения.